Не без ехидства осведомился он. «Теперь начну», — сказал капитан. «Поручик, потрудитесь принять командование, а я, пардон, в лазарет. Знобит с ночи, должна опять малярия». С тем капитан и поторопился улизнуть с поля битвы прямехонько в крепость, где разыскал Петра Петровича Белобрыкова и сухо обрисовал обстановку. «Позор! Позор!» — закричал либеральный Петр Петрович. «Делегацию! Тотчас же делегацию к губернатору!» «Ой, к губернатору, а я в лазарет», — сказал многоопытный капитан. «Чувствую, что наступает время, когда самое здоровое — это болеть». С тем он и направился в лазарет, после чего написал рапорт с просьбой немедленно предоставить ему трехмесячный отпуск по состоянию здоровья. И поскольку нам не миновать знакомства, то я позволю себе отрекомендовать его со всей симпатией. Иван Андреевич Куропасов. Из дворян. Женат. На иждивении жена Вера Дмитриевна. Дочь Анна, 15 лет, гимназистка, и сын Андрей из реального, 10 лет. Вот этот Андрей из реального училища и есть та причина, из-за которой мне и пришлось знакомить вас с внезапно захворавшим капитаном, потому что волею судеб он оказался моим дедом. Но вернемся назад часа на три, то есть во времена относительного затишья, когда еще губернатор изображал спящего, жандарм был растерян, а капитан совершенно здоров. Тогда, как вы помните, разбитные молотки уже закончили разведку, поп выгнал ни в чем не повинного Моисея, Амосыч добрался до верхней улицы, а Успенка высыпала в свои дворы, потрясенная первыми жертвами, слушая, вздыхая, наблюдая и размышляя. Отец Гервасий провякал что-то о христианском смирении, его послали, он примолк, смятенно соображая, как же донести, чтобы паства этого не узнала, но придумать не успел, как подошла скорбная манейха, черная и печальная. «Филипп-то там лежит», — сказала она. «Разве это по-божески? А мне одной не донести?» «Пошли, мастера», — сказал Кузьма Солдатов. «Кто над кем смеется, тому над тем и плакать». «Верно говоришь», — вздохнул Данила Самохлебов. «Ну, батюшка, айда с нами. Мир у покойнику обеспечить — это по твоей части». Отец Гервасий был двуличен, лжив, суетлив, труслив. Но ума у него хватило, чтобы понять, как поступить. И хотя ему до дрожи было страшно впутываться в беспорядки, и это вместо того, чтобы чин-чином доложить о них кому следует, но отказать мастерам он не посмел и покорно поплелся за телом убогонького, лежавшим, как на грех, совсем не на той стороне, к которой льнуло его пастырское сердце. Успенка, как я уже сообщал, пользовалась не улицей или там переулками, а своими тропами да перелазами. И мастера вместе с озадаченным попом и печальной манейхой оказались на верхней улице почти одновременно с Амосычем. «Ну, вот вам, ребята, и подмога», — улыбнулся Амосыч. «Здорово, мастера! Мы в политику не ввязываемся», — хмуро пояснил Самохлебов. «Да какая там политика?»